Весенний дождь. Снег полностью растаял, и в моменты, когда дул ветер, я чувствовал лишь легкий намек на весну, вползающую в зимние границы. Дни по-прежнему были короткими и темными, но возникло ощущение, что все начинает пробуждаться и вот-вот изменится. В то утро шел затяжной дождь, смывая оставшиеся упрямые ледяные заплатки и впитываясь в обнаженную черную землю. В последнее время я слишком долго сидела дома, и мне нужно было размять ноги, увидеть, услышать или подумать о чем-то новом. Поэтому я натянула желтые резиновые сапоги, надела пальто и вытащила зонтик из задней части шкафа. Это был старый черный зонт с резной деревянной ручкой, который приятно лежал в руке. Когда я подошла к парадной двери и открыла ее, петли и шарниры немного скрипнули, но она раскрылась, открыв огромное небо над головой. Я жила в маленьком пузыре, и мне это нравилось. Отрада резиновых сапог заключается в том, что вы можете идти вперед и шлепать по лужам, смело ступая в грязь с такой же беззаботностью, как в детстве. Я шла по аллеям и проспектам, пока не оказалась в центре города. На самом деле у меня не было никакого плана. Я могла бы остановиться в нескольких местах, но сначала просто хотела немного прогуляться. Поэтому прошла весь путь вниз мимо парка и вокруг каменных домов, наблюдая, как ноги шагают по тротуару, и запрокидывала зонтик, чтобы свежий весенний воздух охладил мои щеки. В конце концов, я обогнула центр города и медленно пошла обратно к магазинам и кафе. Окна кофейни запотели по краям. Внутри было полно студентов с разложенными книгами и родителей с колясками, стоящими у столов. Человек в канцелярском магазине создавал новую витрину. Зимние снежинки падали вниз, а на их месте поднимались большие синие капли дождя и распускающиеся тюльпаны. Я прошла мимо ряда окон, возле них стояли столы, за которыми деловито работали люди, и увидела женщину, погруженную в свои мысли. Она смотрела на дождь и проплывающие мимо зонтики. У меня было такое чувство, что она хотела бы быть снаружи в резиновых сапогах, и я решила, что попрыгаю по нескольким лужам по пути домой только ради нее. На углу находился магазинчик виниловых пластинок с плакатами в окнах, и только несколько человек внутри рассматривали витрины, так что я сложила зонтик у двери и вошла. Это маленькое и узкое помещение с глубокими деревянными ящиками вдоль стен и приятным запахом напоминало мне секцию магазина книг в мягкой обложке. Я сунула зонтик в подставку и походила то вдоль одной стены, то вдоль другой, просматривая альбомы и иногда открывая какой-нибудь, чтобы посмотреть на рисунки и заметки внутри. Я изучала старые джазовые пластинки с темными дымчатыми обложками и новинки, выпущенные в этом году, которые пытались казаться старыми. Просмотрела коробку все за 45 центов, в основном там были пластинки без обложек и с именами первоначальных владельцев, написанными выцветшими чернилами. Нашла альбом, который моя мама проигрывала снова и снова, когда я была маленькой, и на мгновение перенеслась в летнюю ночь. Мне 7 или 8 лет. Я стою на заднем дворе и наблюдаю через кухонное окно за мамой, которая моет посуду и напевает песенку. Она была так прекрасна. Я отнесла пластинку к кассе и заплатила за нее, а когда вынула зонтик из подставки, увидела стопку журналов и газет с рекламой концертов и других событий. Сунула несколько штук в альбом и направилась обратно на улицу. Дождь все еще шел, и прохладный воздух освежал мое лицо. Я прошла еще немного, бережно держа пластинку под мышкой, и не забыла немного поплескаться в лужах ради офисной работницы, мечтающей об этом. Я подумывала о том, чтобы заглянуть еще в несколько магазинов или купить чашку какого-нибудь горячего напитка, но мне не терпелось послушать пластинку. Вскоре я вернулась на крыльцо и с радостью сбросила сапоги и пальто. Встряхнула зонтик и оставила его стекать на подставке у двери. Хотя прохладный воздух был желанным гостем, мой теплый дом теперь казался оазисом. Днем в комнате было темно, и я включила настольную лампу возле проигрывателя и наклонилась, чтобы поднять крышку. Я вытащила пластинку из обложки и поставила ее в проигрыватель. На консоли стояла маленькая картонная коробочка с бархатной щеточкой внутри, которой я осторожно провела по поверхности винила, чтобы стряхнуть пыль. Ручка легко повернулась под моей ладонью, и пластинка начала вращаться. Когда игла опустилась в канавку и зазвучали первые звуки альбома, я поняла, что все еще помню каждое слово. Подпевая и танцуя в гостиной, я все еще знала, какая песня будет следующей. Вскоре на полу передо мной были разложены альбомы, саундтрек на остаток дня, вместе с журналами и брошюрами, которые я взяла из магазина пластинок. Некоторые были с загнутыми страницами, отмечающими концерты, на которые я хотела бы сходить. Когда наступает сезон, важно с нетерпением ждать того, что может вам понравиться в ближайшие месяцы. Планировать приключения, видеть, слышать или думать о чем-то новом. Сладких снов!